«Все вспомнил», — утвердительно кивает Валентин Андреевич. «А почему вдруг он решил сделать реверс?» «Я не знаю, он не сказал об этом. Спросил, есть ли хоть какая-нибудь возможность отказаться от своих гарантий. Я, естественно, ответил отрицательно. Как говорится, закон обратной силы не имеет. Что с воза упало, то не вырубишь топором». «Это действительно так?» — интересуется Георгий у Орловского. «Да, так. Даже если на фабрике сменится руководство, оно будет обязано рассчитываться за долги своих предшественников. В нашем случае гарантировать погашение кредита. Это очевидно. Спасибо, Валера». «Это все?» «Да, ступай». Валера уходит, не простившись. «И что это за фирма?» — спрашиваю я. «Здесь интересная история. К сожалению, меня в тот момент в банке не было. Ездил дом достраивать в деревню. Доложили уже после. К президенту банка обратился хороший знакомый с просьбой о кредитовании какого-то проекта. В качестве гаранта как раз и выступала Шиловская фабрика. В принципе, ничего противозаконного нет. Единственное, о чем попросил шеф, не затягивать с оформлением кредитного договора. В первую очередь это касается моего отдела. Мы отвечаем за чистоту сделки. Ребята уложились за неделю. Часть кредита уже перекинули». «А почему не весь?» «Это условия договора, поэтапное финансирование». «А что же в таком случае интересного в этой истории?» Орловский поднимается со стула и разминает плечи. «Во-первых, процент кредитования. Он, как говорится, ниже нижнего предела, что бывает нечасто. Второе, помимо самого договора, существует график погашения кредита. Это обязательное условие. Расчетный счет фирмы находится в нашем банке, чтобы мы могли отслеживать движение денег. В обычной практике часть крупного кредита погашается через 3-4 месяца. Плюс проценты. Само собой. Но здесь кредит начинает погашаться аж через год. Я, конечно, удивился, но шеф успокоил, сказав, что это его инициатива. Дескать, особый случай, и надо пойти навстречу». «То есть возможность смыться с деньгами исключена?» «Смыться, конечно, можно, но тогда банку отойдет фабричная недвижимость и вся любовь. А уж мы умеем выцарапывать долги». «Может, поэтому Шилов и позвонил сюда? Узнать, есть ли какая возможность избежать этого?» — делает предположение Жора. «Допустим, он понял, что деньги возвращать не собираются». «Все возможно», — спокойно отвечает Орловский. «Нас многие хотят объехать на кривой кобыле. Но в данном случае я спокоен. Фабрика вернет нам деньги в любом случае». «Черт!» — вздыхает Георгий. «Похоже, поэтому Шилов и решил не ждать срока. Обидно». «Почему обидно?» «Мы предполагали другой мотив самоубийства. А здесь обыкновенный кидок. Интересно, почему он подписался в гаранты? Что это за проект?» «Это легко посмотреть». Орловский садится за компьютер. «Но, как правило, этот пункт договора не соответствует реальности. Вы, к примеру, указываете, что собираетесь вкладываться в производство йогуртов, а на самом деле закупаете на Кавказе автоматы». «Зачем же тогда вообще указывать?» «Формально ведь надо что-то указать. Для ревизоров». «А, вот он. Кредит берется для создания публичного произведения и на рекламу для его распространения». «Что ж, коротко и со вкусом. Понимай, как хочешь. Но если хотите, я дам вам юридический адрес. Сгоняйте и сами выясните». «Адрес-то не липовый?» «Я же сказал, юридический. Фактически может находиться где угодно. Но есть телефоны директора, главного бухгалтера, а они реальные. Записывайте». Орловский диктует адреса и фамилии, которые нам ничего не говорят. «Так, а название конторы?» «Пожалуйста. ЗАО «Мидас». «Как-как?» — переспрашивает Жора. — «Мидас. Сейчас как только не обзываются. Нет, чтобы попроще. Знамя Ильича или Светлый Путь», — пожимает плечами Орловский. — «Хорошо, хоть не мудак». — «А вы знаете, кто такой Мидас?» Жора вдруг становится похожим на беркута, заметившего отбившегося от стада ягненка. — «Сорт кактуса?» — не подумав, брякаю я. — «Сам ты кактус. Мидас — греческий царь из мифа. Все, к чему он прикасался, превращалось в золото». «Хорошая патология. Мне бы на денек-другой. Приподнялись бы. Георгий, да ты эрудит». Я с восхищением смотрю на напарника. Давно пора стать миллионером. — Погоди ты! — Жора судорожно теребит пальцы. Верный признак, что он решает сложную задачу на сообразительность. — Да я знать про него не знал, кабы не рассказали. — Черт, а статуэтка? — Там в хате была статуэтка. Человечек с золотой веткой в руках. Как же я сразу не вруби... Усекаешь, Андрюхин? Да как я усеку, если ты ничего не говоришь? Там, у Шилова, когда мы жука ставили. Так, публичное произведение. Черт! Орловский, понимающе кивает головой. Жуком его не удивишь, а чертями и подавно. Все, поскакали! Напарник отрывается со стула, автоматически протягивая руку Орловскому. Пока, Андреевич. Спасибо за помощь. Ну, чего расселся? Потом кофе допьешь. Так всегда. Спасибо одним, расселся другим. Жора уже в коридоре. Я жму руку Орловскому и бегу следом. Все, у напарника кураж. Главное вовремя убрать из пределов досягаемости пельмени. Снова сырыми сожрет. Я называю это вдохновением. На улице я требую у Георгия объяснений, хотя вряд ли их получу. Еще одна замечательная черта моего друга. Вызывающая скромность в определенные моменты времени. Словно клея в рот набрал. Ты можешь спокойно объяснить, что ты там вспомнил? Который час? Мои встали. Прекрасный ответ. Без четверти три, по Москве, я спрашиваю, что стряслось. А? Глаза Георгия смотрят сквозь меня. Ничего, надо срочно переговорить с Шиловской женой. Где она может быть? Откуда я знаю? По логике должна поехать в больницу. Неприязнь неприязнью, но когда дело пахнет концом... Правильно. Поедешь со мной? Я же предупреждал, у меня 8 материалов. На самом деле, ради такого дела я бы плюнул на материалы, но не хочется отсвечивать в качестве статиста. Не люблю игрищ в темную. Хорошо, я один сгоняю. Его, кажись, в институт скорой помощи оприходовали. Не помню. Сейчас узнаем. Георгий делает шаг по направлению к банку. «Ты меня не жди. Езжай в отдел. Если что, я позвоню». Только пыль из-под копыт. Тот же без Жоры. Пропал Жора. Пнув валяющуюся на тротуаре банку из-под пива, двигаю к метро. Спускаясь по эскалатору, слушаю полезную информацию диктора. За май месяц этого года в петербургском метрополитене 32 пассажира получили травмы различной степени тяжести вследствие собственной неосторожности. 2 человека госпитализированы с переломами нижних конечностей, 1 с разрывом брюзжейки. Не бегите по эскалатору, не засовывайте пальцы под поручни и не спускайтесь на рельсы. Помните, метрополитен является транспортом повышенной опасности. Ужас какой. Может вернуться? Разрыв брюзжейки. Рядом с родной остановкой притормаживаю, вспоминая, что не обедал, и необходимо срочно ввести в организм несколько килокалорий. О, старая знакомая торгует пельменями. Кажется, Надюха. Опять какая-то грустная. Сейчас немножко поднимем производительность ее труда. Пачку бригадирских, маленькую. Получив желаемое и расплатившись, спрашиваю. «А где ваш боевой помощник?» С цветочком. Здорово он пельмени рекламировал. Надюха поднимает на меня глаза, пытаясь вспомнить, кто я такой. Вы про Пашу? Так он... его убили. Я называю это... Укушенного в отделе нет. Наверное, прикрывает своего наркомана, вычисляющего главного поставщика. Илья Ильич устраивает разнос дежурному. По обрывкам долетающих фраз понимаю, что дело в фуражке, которую Михалыч не водрузил на собственную макушку. А какое может быть дежурство без фуражки? Так, голое издевательство. Правильно, Илья Ильич, всыпь ему, всыпь. Иду к себе, ставлю воду в чайнике, достаю пачку с материалами. Здравствуйте, мои навязчивые друзья. Как вас много. И один интересней другого. Так, пока отдохните. Я должен удовлетворить свое проклятое любопытство. Отыскиваю в склерознике телефон одноклассника, учившегося когда-то на историческом в универе, а ныне, по слухам, примкнувшего к одной крупной группировке. Думаю, не в качестве консультанта по истории. Алло, профессор, узнал? Такое не забывается. Отлично. Тогда исторический вопрос. К кто такой греческий герой Мидас и что он натворил. Вообще-то это не герой, царь один. Он конкретно прогнулся перед Дионисом, и тот предложил типа любую награду. Мидас попросил сделать, чтобы от его прикосновений все превращалось в рыжье. В смысле золото. Губа не дура. Дионис за базар ответил, но у Мидаса оборотка вышла. Он ведь хавать теперь не смог. Жрачка тоже в золото превращалась. Прямо во рту. Короче, конкретно попал. Он назад к Дионису, так, мол, и так, пошутил я. Верни, как было. Вернул? По одной версии вернул, а по другой обломал. Мидас с голодухи изогнулся. А как на самом деле было, никто не знает. Это ж типа сказка. Греки и большие выдумщики были. Слышь, а для чего это тебе? Оперативная необходимость. Ты все в ментовке. Все в ней. Не в убойном, случайно? Ну вот, пошла пробивка. Сейчас начнутся наводящие вопросы. В отделе, на земле. А что? Да не, просто так. У греков, прикинь, даже богиня Мокрух была. Серьезно? Абсолютно. Энюо. Она типа людей уськала на мочиловку. Подстрекала, если по кодексу. Слушай, профессор, а для агентуры у них бога или богини не имелось? Для стукачей, что ли? Конечно. Баба одна. Дикая. Она стучала Зевсу на тех, кто не соблюдает законы. А тот их молнией по тыкве. Самое стрёмное, греки ее любили. Классно, искренне поражаюсь я. Ладно, профессор, спасибо за экскурс в мифологию. Будь. Чего еще надо пробить, звони, не стесняйся. Братва поможет. Я прощаюсь и вешаю трубку. Интересно, а богиня оперов у греков была? Фемида? Нет, она богиня правосудия. Возможно, совмещала. Засыпаю бригадирские в кипящую воду, согласно инструкции на упаковке. Влетает укушенный, вероятно, почуяв аромат. На лице неподдельная тревога. Неужели диктофон в трусах у барабана нашли? Андрюхин, это Монтана. Человека грохнули? Типун тебе. Я поставщика вычислил. Укушенный резко переходит на шепот. И людей, где они наркоту хранят? Только чего теперь делать, не представляю. Как что, возьмем ОМОН и налетим с посвистом? Первый раз, что ли? Если бы. Знаешь, где товар? Ну? У нас, прямо в отделе. Через два кабинета отсюда. Частное предприятие «Снежок». Ну, сукины дети, лихо обставились. Кто ж в ментовке искать будет? Самая хорошая крыша. И надежно, и спокойно. Никакие рейды не страшны. Главное, замки покрепче повесить, чтоб случайно не сунулись. У них даже уборщица своя. Тамарка там не моет. Конечно. И еще «Снежком» назвались. Крысы. Это ж кокаин на жаргоне. Как я сразу не понял. А кто их сюда пустил? Гасанов. Но ему добро дал Стародуб. Короче, на пару. Чего делать, Андрюхин? Шишкину говорил? Нет пока. Это ж на всю страну прогремим. Боюсь, замнут по-тихому. А накрыть хоть сейчас можно. Заходи, добери. Только все равно замнут. Ванон может слить. Бестолку. Они приедут, денег снимут, а нам скажут, перепутали ребятки, обознались. Я сейчас никому не верю, Андрюхин, иногда даже себе. Ладно, Жора вернется, прикинем что-нибудь. Пока помалкивай. Пельмени хочешь? Давай, а то не жрал нифига целый день. Мне еще дежурить. А кетчупа нет? Звонок Георгия застал меня около 9 вечера, когда я накручивал тряпку на швабру для предстоящей ответственной операции по замывке следов, оставленных грязной обувью соратников. До этого напарник на связь не выходил, и я уже начал волноваться, не попал ли в переделку со стрельбой и взрывами. «Алло, Андрюхин, это я». Голос Жоры кажется мне жутко усталым, почти загробным. «Куда пропал, где ты?» «Дома. Только приехал. Подустал чутка. Все нормально, старик». «Что нормально?» «Узнал я, кто Бочкарева завалил». «Кто?» «Завтра расскажу». «Вот гад. Тоже, что ли, как укушенный, никому не верит. Я ж не вытерплю до завтра». Ты уверен, что знаешь? Абсолютно. Явка с повинной в кармане куртки. Я чего звоню? У меня завтра первый съемочный день. В 9 утра начало. Подгребайте с укушенным. Мне будет приятно видеть ваши невыспавшиеся рожи. Пиши адрес. Это в обычной квартире. Я дотягиваюсь до ручки, плохо соображая, записываю адрес. Жора прощается. Погоди, Жор, так кто убил и где он? Да сказал же, нормально все. Постарайся завтра не проспать.